В 20:00 мы приступили к сооружению мизансцены для предстоящего спектакля. Эдит извлекла из холодильника припасенные бутылки и разнообразную снеть. Я шатающейся походкой посетил номер Грега и реквизировал его магнитофон, ухитрившись в процессе путешествия по коридору пару раз боднуть головой стену и четырежды запнуться. Исключительно ради чеченских дам, притаившихся на своем наблюдательном пункте за стеклянными дверями. Спустя 5 минут в апартаментах Эдит имел место полноценный антураж хаотичного гульбища. Магнитофон, надрываясь, выдавал предсмертные крики Юры Хоя. Грег в буквальном смысле тащится от сектора газа. Он полагает, что это классический рок. Слов-то не понимает, балбес. На полу валялись на 2/3 опорожненные бутылки и продукты. Мы с Эдит в 2 смычка дымили сигаретами, пытаясь перевести состояние внутренней атмосферы в категорию «хоть топор вешай». И пьяно смеялись, подпевая Хою. Думаю, со стороны все это должно было выглядеть вполне реалистично. В 20:15 Эдит вывалила на кровать из платяного шкафа весь свой гардероб. И по ходу действа, пригубливая хороший коньяк, принялась отбирать наиболее, с ее точки зрения, привлекательные предметы для предстоящего торга. Я в этот момент достал из кармана одну из визиток Эля Бичкаева и накрутил его внутренний номер. «Да, я слушаю», — бесстрастным голосом ответил Эль. «Это Вуд», — несколько разочарованно пролепетал я, сымитировав попытку икнуть. «Да, по-видимому, такое понятие, как регламент служебного времени, в его жизненный уклад не входит. В этот час можно было бы и дома сидеть». А Эль, это откуда?» — задал я первый пришедший на ум вопрос. «Ваши предки произошли из Британии?» «С чего вы взяли?» — удивился Эль и настороженно пробормотал. «Что за странный вопрос? Я коренной вайнах. Откуда у вас такая информация?» «Имя, Эль, ваше имя», — заплетающимся языком пояснил я, ухитрившись, наконец, вполне натурально икнуть. «Эль, старинный нацин, национальный английский напиток. Вы что, не в курсе?» «А, вот оно что!» С заметным облегчением воскликнул мой собеседник. «Так бы сразу и сказали, а то начали с черти какого боку. А что, собственно, вы хотели?» $100, дрожащий Эль», — вторично икнув, попросил я. «Одолжите $100 до... до понедельника, что ли. Нам сейчас деньги нужны. А ваши банки в выходные не работают. Так что дайте, я непременно верну». «Нет у меня $100, — моментально отреагировал Эль и сходу приступил к прочтению короткой лекции назидательного характера. «Мы, сотрудники сервиса, получаем очень мало. Вы знаете, что наша страна переживает сейчас тяжелый период. Многие настоящие патриоты работают только на одном энтузиазме. Страна не может пока платить им деньги за то большое дело, которое они делают. $100 вполне хватит, чтобы целый месяц кормить большую чеченскую семью, уважаемый мистер Вуд. А вам они на один вечер нехорошо». «Не дадите?» — скорбно уточнил я, про себя хмыкнув. «Не далее, как вчера, этот славный парень при мне в вестибюле разменивал две штуки баксов на рубли. — Ну, вы... как это правильно? — О, зажали! — Зажали, что ли? Вот уж не ожидал от вас-то. — Да при чем здесь зажал? — обиженно воскликнул Эль. — Я же вам вполне доступно объяснил, в чем дело. — У вас все? — У меня все, — подтвердил я. — Странное все-таки у вас имя, милейший Эль. Очень странное. — Да уж какое досталось! — недовольно пробормотал Эль и положил трубку. — Вперед! — одними губами скомандовал я Эдит, которая замерла у двери, держа в руках несколько разноцветных тряпок. Эдит, повисев на ручке несколько секунд, зафиксировала дверь под прямым углом в плоскости коридора и танцующей походкой направилась к стеклянным дверям, за которыми засели наблюдательши. Выскользнув из номера, я прижался к стене и приставными шагами двинулся в направлении подсобки, держа в руке небольшое зеркальце своей подружки, снабженной изящной ручкой в форме Купидона. Пока получалось нормально. Коридор был пуст, а распахнутая дверь номера Эдит надежно заслоняла меня от взоров этажерок. Оказавшись на месте, я аккуратно вставил ключ в замочную скважину, повернул его два раза и присел, выставив зеркало вперед. Эдит громко объясняла дамам, что только крайняя необходимость заставляет ее продать свои любимые наряды. Деньги внезапно кончились, а банки, увы, не работают. Дамы слушали, не обращая внимания на конец коридора. Дождавшись, когда моя новоиспеченная маркетанка развернула одну из своих тряпок во всю ширь, полностью перекрыв таким образом сектор наблюдения этажерок, я приоткрыл дверь подсобки и юркнул внутрь. Спустя 10 секунд диктофон из номера Эдит капризно крикнул моим пьяным голосом. — Ты не можешь побыстрее, дорогая? Тут еще полбутылки осталось. На что моя подружка пообещала на весь коридор, что сейчас вернется. 1-0, дрожайший Эль, — торжественно прошептал я, облачаясь в комбинезон и натягивая верхонки, заблаговременно припрятанные под стеллажом для белья. 1-0. Отыхнув в сторону здоровенную коробку с простынями, я запер дверь на ключ, поднатужившись, раздвинул створки лифта и рухнул вниз, вцепившись в трос. Опа! Ну какой же американец не любит быстрой езды, точнее скоростного спуска? Оказавшись в подвале, я выдернул из-под кучи инвентаря здоровенный мешок с надувной лодкой и активно заработал ножной помпой, накачивая утлое суденышко и одновременно производя ревизию содержимого необъятной спортивной сумки, припрятанной тут же. Все, что добыло по моей просьбе Эдит, оказалось на месте. L1, два мощных фонаря с галогенными лампами, гигантский носовой платок, специально ради такого случая приобретенный на толкучке, шерстяная лыжная шапка, два шахтерских аппарата для индивидуальной защиты кожных покровов лица и автономного дыхания, проще говоря, противогазы с небольшими баллонами, наполненными под давлением дыхательной смесью, крохотная пластиковая бутылка с хлороформом, раздобытым по моей просьбе Грегом черт знает где, разводной ключ, изрядный моток капроновой веревки и универсальные ножницы для резки металла. Последний крик французского конструкторского гения. Да, Еще в сумке были катушка скотча, прочный пластиковый пакет и мячик. Обыкновенный детский резиновый мячик, размером чуть меньше футбольного. Сия штуковина, на первый взгляд неуместная в ряду деталей диггеровского инвентаря, могла понадобиться мне только в крайнем случае. При работе в режиме варианта номер два. Я от всей души надеялся, что необходимость работать в этом режиме не возникнет. Однако, на всякий случай подстраховался. Накачав лодку на треть, я натянул поверх комбинезона L1, надел резиновую маску, открыл люк канализации и начал спускаться вниз, пропихивая ногами упругую резину в глубокий узкий колодец.